что сам Бухарин из молодых вождей партии. 20 лет разница между ними — это, пожалуй, хорошая фора. И к тому ж талантлив. Видит всегда и всюду суть. Кажется, в ночном Минске по дороге сюда ему вручили свежий номер «Правды», посвященный его приезду. Пробежал строчки передовой. «Горький приезжает к нам не как гость. Он нам нужен как работник, и не за прошлые только заслуги его чествует рабочий класс. Горький нужен молодой пролетарской литературе как настоящий авторитет, при котором не смеет поднять голову и раздуться литературная фальшь». Видать, его рукой написано, редакторской, умница. И тут в самую точку, без сладенького сиропа и всяческих словесных финтифлюшек, посему и в своей манере, беззлобно и дружески, он и Луначарскому сегодня выдал о Ниагаре и Везувии. Получилось, как в моей речи сегодня. Это вам говорит не художник и литератор, вам говорит простой рабочий русский человек. В большой просторной комнате за сценой все, кто сидел в президиуме. Дореволюционная Россия, я имею в виду простой народ, знал два имени — Ленин и Горький. Да, одинаково хорошо знала именно два этих имени, два имени рядом в сознании народа. Сталин произносил фразы медленно и также медленно шел навстречу, держа в полусогнутой правой руке трубку. Подошел. Рука спокойно убрала трубку в карман военных защитного цвета брюк. Из такого же сукна сшита куртка-френч с двумя накладными верхними на груди, немного оттопыренными карманами. Сапоги с прочно набитыми, ничуть не сношенными, видимо, крепчайшей кожи, каблуками. Малорослый, поджарый, чуточку сутулится. Походка вроде и легкая, но твердая, уверенного в себе человека. Черные, на редкость толстые и густые волосы, вздыблены над низким лбом. Прикрытый жесткими усами рот, взгляд чуть из-под лобья, лицо мечено крупными оспинами. Сунул за борт френча правую ладонь. «Мне докладывали...» — те же рубленые фразы, резкий грузинский акцент. «Мне докладывали, утром вы были у него, провели в мавзолее более получаса, приходили к другу, к тому, кого любили, как никого, и он вас любил. Мы тоже приходим к нему, чтобы побыть вместе с ним, те, кого он оставил после себя, за себя». И вы сегодня правильно это подметили в своем слове. Ленин должен создать много Лениных, таких огромных, великих, массовых Лениных. И он, на наш взгляд, взгляд его учеников, существует этот коллективный Ленин. Это наша большевистская партия, наше коллективное руководство всеми сторонами жизни нашей страны. В день приезда они уже виделись здесь, в Большом театре. Проходило торжественное заседание, посвященное десятилетию Коммунистического университета имени Свердлова, но оно превратилось в чествование Горького. Были, как и сегодня, Луначарский, Орджоникидзе, Ворошилов, другие члены правительства, кто встречал еще днем на вокзале. Был и Сталин. И тогда разговаривали, но волнение первых часов на родной земле помешало как следует сосредоточиться. Одна мысль тогда, помнится, возникала. Где? Когда до этого встречались? Кажется, в Лондоне, на Пятом съезде. Но как-то стушеванно виделось все иное из того времени, кроме самого Ленина. А позже, после революции, вероятно, несколько раз в Кремле, может, в ленинском кабинете, но вряд ли. Хозяин кабинета, если кого и приглашал, то из общих знакомых. Часто, кстати, они сходились там с Луначарским. Память вдруг безошибочно высветила из каких-то своих потаенных уголков один вечер. 23 апреля 1920 года, день 50-летия Ленина. Собрание, посвященное юбилею вождя,